Добрый день, дорогие нефтеслушатели и нефтезрители. Почему так говорю? Поскольку выходим мы сегодня не только на нефтерадио.онлайн, но также и в группе абитуриенты УГНТУ в режиме видеотрансляции. Сегодня в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ мы продолжаем наше общение, наше с вами общение, поскольку вы, дорогие нефтезрители, обычно вовлечены в этот процесс. А для того, чтобы вовлекаться, не забывайте, что можно писать ваши вопросы и оставлять комментарии под этой трансляцией. А также это относится и к нефтеслушателям, которые слушают нас сегодня на нефтерадио.онлайн. Оставляйте ваши вопросы, и тогда наши коллеги, гости и, я бы даже сказал, герои сегодняшнего эфира постараются на них ответить в рамках того времени, которое у нас есть. Времени у нас мало, поэтому от вот таких слов я сразу перейду к тому, чтобы представить наших сегодняшних героев. В гостях аудитории 208 первого корпуса УГНТУ находится Доминев Рустем Рифович, директор Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. Для меня название новое достаточно, но скрывается под ним тот самый механический факультет, который прежде был и в УНИ, и в УГНТУ, а вот сегодня он называется Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. И директор его, Доминев Рустем Рифович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. А также находится у нас здесь рядом Кульшарипов Ильдус Маратович, ответственный секретарь отборочной комиссии УГНТУ от ИНИЦТ. Я буду вот так сокращенно говорить. Здравствуйте, Ильдус Рифович. Здравствуйте. Маратович, простите, вот у меня так бывает. Я ко всему готов, мне кажется, но, видимо, волнение какое-то. Коллеги, расскажите, пожалуйста, вот чем механики, да, могут поразить абитуриентов и тех, кто подумывает о том, чтобы поступить в нефтяной, но, возможно, еще не принял четкого, взвешенного, ответственного решения. Да, мы поразить вполне можем абитуриентов. Для этого, конечно же, необходимо им побыть в стенах нашего института, погрузиться в эту среду научно-образовательную, которая здесь сформирована уже многие десятилетия. Свою историю наш институт ведет еще с 1952 года, и с этого периода мы готовим инженерно-технические кадры для промышленного комплекса нашей страны. Причем наши ребята трудятся не только на нефтехимических, нефтеперерабатывающих предприятиях, но и в других отраслях промышленности, где есть необходимость приложения их компетенций как инженеров-механиков и не только. Вот как вы отметили, мы раньше назывались механическим факультетом, сейчас Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. Это говорит о том, что мы развиваемся, эволюционируем, берем новые высоты и готовим, для более широких потребителей, для более широких отраслей промышленности наши кадры. Конечно же, мы проводили довольно такую обширную, масштабную профориентационную работу. Очень много ребят побывало у нас в институте, и очень многие ребята представляют, что собой представляет наш институт. Но, тем не менее, многие знакомы с ним, наверное, по информации, по названию образовательных программ, которые приведены в интернете, на сайте. Поэтому я сегодня, наверное, такое образное знакомство с нашим институтом хотел бы начать с того, чтобы показать на словах, раскрыть на словах именно ту образовательную научную среду, которая у нас сформирована и в которую вам, кто желает учиться у нас, будет возможность погрузиться. Наш институт представлен 5 кафедрами. Также в состав нашего института входит Центр научно-технического развития, научно-образовательный центр УГНТУ ПАКЕР, и ряд других структур, которые в целом формируют ресурсную базу который как раз вам и предстоит Рустам Рифович, можно я вас буду не то чтобы перебивать, но мне самому очень интересно, поэтому буду вот сразу задавать вопрос, а что за ПАКЕР, что это за центр, что это значит? И что такое научный технический центр развития? Научно-образовательный центр ПАКЕР УГНТУ – это такой консорциум нашего института и проектно-производственной фирмы «Пакер», которая размещается в Октябрьском, у них там производственная база, они выпускают оборудование для нефтегазовой отрасли, нефтегазодобывающей отрасли, и у нас в институте размещается их подразделение, где наши студенты, в частности магистры, проходят как обучение, так и работают по заказу данного предприятия. Проекты, которые у нас реализуются в рамках образовательных программ, они выполняют по заказу предприятия, при этом им предоставляется возможность получать зарплату при выполнении этих проектов. То есть это очень такой показательный и удачный пример симбиоза учебного процесса и реальной работы для реального предприятия. То есть практика в действии, да, плюс еще и оплата труда, да, то есть трудоустройство в стенах института, да, в процессе, да, образовательного. Совершенно верно. И дальше они могут свою трудовую деятельность уже продолжить на этом предприятии. Классно. Фактически этот НОЦ представляет собой научно-исследовательское проектное подразделение ПАКЕРа, организованные совместно с нашим университетом и институтом. Понял. А Центр научно-технического творчества, или как правильно называют, тоже расскажите, пожалуйста. Я там был, мне все очень нравится, но не все наши нефтезрители и нефтеслушатели об этом знают. Да, Центр научно-технического творчества, который является структурным подразделением нашего института, ну, это такое, скажем, уникальное образование, поскольку оно сформировано из определенных, скажем так, подразделений, на которых можно нашим студентам получать различные компетенции в различных сферах, которые им пригодятся затем в дальнейшем при работе на предприятии. У нас есть механические мастерские, которые обеспечены современным оборудованием, токарным, фрезерным, сверлильным. Имеются испытательные стенды насосов, трубопроводов. Имеется уникальная лаборатория сварки. Такой лаборатории нет у нас в республике. Я могу вот так пару минут уделить внимание этому вопросу, это невероятно, поскольку интересно. На самом деле это уникальные лаборатории, и ребята получают такие, скажем, уникальные компетенции, которые можно получить только у нас. Эта лаборатория создавалась по проекту совместно с судостроительной компанией «Звезда». Это предприятие, относящееся к Роснефти, находится оно на Дальнем Востоке. Они производят морские суда, и как раз то оборудование, которое у нас размещается, оно позволяет обучать ребят сварочной работе с теми материалами, которые используются при судостроении. В частности, это и в том числе толстостенные материалы и так далее. То есть возможности этой лаборатории огромны. И, конечно же, мы ее применяем не только для решения задач по судостроению, но и в ряде других прикладных задач, которые актуальны на предприятиях нашей республики и страны. А вот я лично присутствовал в механических мастерских в тот момент, когда подошла группа из двух студентов, ну такая вот, два человека подошло, и они просили записать их с тем, чтобы освоить работу на токарно-фрезерном оборудовании. Это ребята из ближнего зарубежья сказали, что у нас это очень сильно ценится, и инженеры с прикладным знанием еще рабочих специальностей невероятно востребованы. Ну, они сказали это другими словами, а я уже как-то немножечко все компоную. Это действительно так? Вот прямо ребята, я вот сам видел, поэтому говорю то, что видел. Это является какой-то системой или это уникальный случай, при котором я побывал случайно? Вы знаете, мы ребят привлекаем для обучения рабочим профессиям. Но очень приятно, что у ребят есть и своя инициатива осваивать их. Дело в том, что крупные работодатели, промышленные предприятия, на которых работают наши студенты, ну, в последующем, после завершения нашего университета, они выдвигают условия наличия рабочих профессий. И поэтому, обучившись рабочим профессиям, пройдя стажировки на предприятиях, в процессе обучения в нашем институте, они в дальнейшем, перейдя на работу на предприятии, значительно себе сокращают период адаптации. И, конечно же, у них будет быстрее идти и карьерный рост, и освоение новой профессии, и прочее, прочее. А в вашем институте как раз созданы эти условия для того, чтобы ребята не только получали инженерное классическое образование и образование бакалавра, вот этот уровень, но и в том числе эти рабочие специальности по механической обработке, по сварке. А вы знаете, сколько сварщики зарабатывают хорошие? Их не найти. Их просто не найти на рынке. Хороших не бывает. И хорошим сварщик, чтобы стать хорошим, надо учиться. И вот здесь, в институте нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий, эта возможность есть. Лаборатории шикарные. Пусть это звучит как реклама, да, это реклама, но это я под каждым словом могу подписаться. Но вы знаете, мы это можем с вами говорить, абсолютно не кривя душу. Конечно, конечно, потому что предмет для обсуждения есть, да. Да, также я хотел отметить назначение этого центра, помимо образовательного, так и, скажем, научно-технической. Дело в том, что в этом центре размещаются наши лаборатории, где наши магистранты, аспиранты могут проводить исследования. Эти исследования также актуальны для наших предприятий, потому что они проводятся по заказу предприятий. Также это дополнительная возможность заработать в процессе обучения нашим студентам. Различные испытательные оборудования. У нас также имеются полупромышленные, скажем так, пилотные установки, как мы их называем, колонного типа, где мы можем испытывать, исследовать, изучать различные насадки колонн. Колонны, мы как знаем, широко применяются в нефтепереработке, в нефтехимии, ну и так далее. Поэтому я думаю, что наличие такого структурного подразделения позволяет ребятам плавно переходить из, скажем так, зоны обучения в производственную зону. Такой, скажем так, переходная область, что для них очень полезно. И из года в год актуальность этого центра возрастает. Сейчас мы, естественно, тоже эволюционируем в этом направлении. Мы будем туда вводить также секторы по робототехнике, по приборостроению. Там у нас будет организована сборочная площадка, когда наши студенты-ребята смогут что-то создавать. Это могут быть и различные оборудования, узлы, агрегаты по заказам предприятий. Это могут быть концептуальные вещи. То есть ребята смогут реализовывать свои идеи, а также и работать по тем проектам, которые нужны предприятиям. Класс. Это очень классно. Вот правда, я... Будь я студентом, да, сегодня, я бы из этого центра не вылезал бы точно. Меня бы за уши не оттащить, только на обед. Только на обед и на ужин, все. Я бы даже дома бы не жил, не ночевал бы дома, только проводил бы время в этом центре. Ну и вот я в продолжении наших структурных подразделений института, да, хотел бы также коснуться и кафедр, потому что именно на кафедрах организованы, скажем так, образовательные процессы. У нас, как я уже отметил, действует, функционирует 5 кафедр. Это кафедра технологические машины и оборудования, кафедра механики и конструирования машин, кафедра оборудования и технологий сварки и контроля, кафедра технологии металлов нефтегазового машиностроения. Данные кафедры специализируются по своим направлениям. У них имеются образовательные программы, то есть они являются как бы ресурсными центрами для их реализации, как в плане материально-технической базы, так и в плане кадрового обеспечения. Это наши преподаватели, профессорско-преподавательский состав, который является гордостью нашего института. У нас работают ученые с мировым именем, известные далеко за пределами нашей республики, России, которые имеют огромный багаж знаний, опыта. и которые очень щедро передают нашим студентам. И в разговорах со студентами очень часто проскальзывает о том, что в нашем институте создана очень доброжелательная, комфортная атмосфера для обучения и самореализации. Рустем Рифович, я вот хочу для нефтезрителей и нефтеслушателей подтвердить ваши слова, вот как человек, который не работает в университете, но неоднократно обращался к вашим преподавателям за консультациями в области, значит, мехобработки, в области сварки, в области материаловедения и получал абсолютно понятные консультации вот для моего уровня, да, не специалиста. И я понимал, что делать дальше, куда идти дальше и в какую сторону копать информацию. Это действительно невероятно доброжелательное, спокойное и в то же время очень предметное и результативная среда, вот как я ее вижу со стороны. Думаю, что внутренне это еще лучше, нежели чем может восприниматься человеком со стороны. Вы знаете, вот мы сейчас с вами в нашем разговоре коснулись только первой половины названия нашего института. Я понимаю, мы к цифровым технологиям, потому что я знаю, да, какие вопросы хочу задать. Вы некоторые вопросы уже снимаете у меня с языка, и слава богу, зачем мне задавать, если вы и так все рассказываете. Давайте, наверное, вот про профессорско-преподавательский состав, может быть, еще несколько попозже поговорим. Конечно. А теперь ко второй части названия института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. То есть к цифровым технологиям перейдем. Да. Расскажите, пожалуйста. Это не только дань времени. Ну, зачастую цифровые технологии используют как определенная приманка или как... Знаете, такая красивая обертка каких-то образовательных программ. У нас это совершенно не так. Дело в том, что цифровые технологии – это та необходимость, которая сейчас имеется, и та актуальная потребность, которая есть у предприятий. Дело в том, что современное технологическое оборудование, современное нефтегазодобывающее оборудование, системы транспорта нефти, газа, они все очень, так сказать, имеют наукоемкую базу, и в них интегрированы серьезные системы, на основе которых осуществляется их работа, управление, эксплуатация, ремонт, и в том числе с применением вспомогательного оборудования для этого. Сегодня современное технологическое оборудование на предприятиях нефтехимии, химии, нефтепереработки, нефтегазодобычи. Это оборудование, которое необходимо эксплуатировать, ремонтировать, имея цифровые компетенции. Мы для этого применяем современные программные комплексы, те программные комплексы, которые используются на промышленных предприятиях. Эти программные комплексы используются в различных сферах. Поскольку мы готовим специалистов не только по ремонту, эксплуатации, диагностике и прочее, но а также и для проектирования и конструирования этого оборудования. Наши выпускники, они имеют довольно широкие и глубокие компетенции по разработке, созданию подобного оборудования. И конструирование и проектирование, оно осуществляется как раз именно в программных комплексах. Также наши ребята выполняют комплексные проекты, при этом создавая, скажем так, цифровую модель предприятия. При этом проект делается не только на технологическое оборудование, которое используется в промышленном комплексе или на конкретно взятом предприятии, но также в цифре они формируют целиком производственную среду конкретного цеха или предприятия. Недавно вот мы выполняли работу, наши ребята в этом году, которые выпускались, проект по СПГ, по заказу предприятия, целиком комплекс по сжижению природного газа. Там очень такие значительные эффекты достигаются. Здесь открывается большой простор для совершенствования оборудования, оптимизации оборудования, А также эти программные комплексы при создании цифрового двойника предприятия можно использовать также для обучения персонала. Так скажем, предварительный вход на предприятие через обучение, изучение цифровой модели предприятия. Ну, это фактически, для тех, кто не понимает, это фактически обыгрывание, если говорить по-русски, да, то есть определенная геймификация, которая на самом деле базируется на конкретных производственных процессах, на конкретных со всеми возможными ограничениями, управляющими воздействиями и теми функциями, которые, точнее, результатами вычисления тех функций, которые происходят на производстве. Спасибо за подсказку. Да, я тоже хотел бы вот провести аналогию с теми 3D-играми, в которые играют наши ребята. Да. Вот как их называют, бродилки, там и леталки, или что у них есть. Раньше стрелялки было. Все это, да, сейчас в 3D-формате. Здесь также формируется полностью производственная среда. И там можно, благодаря этим программным комплексам, которые сами же ребята разрабатывают у нас, ходить по помещениям цеха, подходить к оборудованию, осуществлять определенные операции с оборудованием необходимые. Вот. Также эти комплексы используются для того, чтобы можно было виртуально представить агрегат, узел, оборудование, осуществлять его ремонт в виртуальной среде, собирать его и так далее. То есть это очень интересно, еще более увлекательнее, чем играть. Рустем Рифович, скажите, пожалуйста, ну это может быть для меня, может быть и для ребят тоже. А вот такая вот, возможно, обратная связь от вот этого цифрового двойника, от цифровой модели, может ли она уйти из области виртуальной, переместиться в область физическую? Допустим, мы в игре нашей, да, разобрали какой-то агрегат или починили станок, а он в реальности взял и починился. Вы знаете, на сегодняшний день такой опыт есть? Существует переходный момент. Вот та, скажем так, вот то, ну, визуализация, цифровая визуализация конкретного оборудования или производственного цеха, она затем, это и есть проект. Да. Это один из элементов. Затем он через техническую документацию, которую сам и формирует, через тех строителей, создателей этого оборудования, уже создается на конкретном месте, которое тоже в проекте проработано. Вот. Конечно, вот здесь мы с вами затрагиваем одну очень интересную область, которую мы тоже сейчас развиваем. Это робототехника. И вот когда вот это будет развито настолько, что полностью роботы смогут принять от нас вот этот проект, и без участия человека построить завод, вот тогда будет реализована ваша идея. То есть никогда? Нет, это будет со временем, потому что прогресс, он неумолимо развивается, затрагивает все сферы. Вот. И вот то, что про робототехнику я сказал, мы также... Я вот эти просто вспоминаю песенку из фильма «Электроник», да, 80-х годов был такой фильм, интересный, научно-популярный, ну, веселый, детский. Там была такая песенка: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». Прошло 40 лет с того момента, как я этот фильм смотрел. Роботы у нас еще не вкалывают, в основном люди. Как сказать, дело в том, что сейчас уже появляются 3D-принтеры, ну и ряд другого оборудования роботизировано. Поговорим о них как раз, они у вас есть. Дело в том, что сейчас уже есть и в строительной отрасли 3D-принтеры, по которым можно строить здания, сооружения. Поэтому то, что вот вы говорите, это очень близко к реалии. Вот. Поэтому я думаю, что этот период займет, может быть, не 40 лет, когда... Ну, он уже занял. Я бы хотел увидеть, как эти роботы вкалывают. А так вот, если говорить о роботах и почему мы это направление развиваем у себя, дело в том, что роботы используются... У нас же классическое восприятие роботов — это манипулятор, например, да. Там что-то он этот. Но конфигурация роботов, она намного шире, В частности, роботы используются для ремонта технологического оборудования, роботы используются для ремонта трубопроводов. Для туда, куда человек не может попасть, либо в силу ограничений физических, допустим, пролезть не может, либо в силу агрессивности сред, например, там какая-нибудь кислота. И вот тогда туда пускают робота, который выполняет ремонт, либо обслуживание, либо профилактику. А также робот используется и в сварочных работах. Да. Вот, как раз у нас вот эти направления развиваются. И в данном случае роботы, насколько я понимаю, в сварочном деле они выполняют ту функцию, то есть вот очень четких движений, дозированной подачи каких-то воздействий. То есть то, что роботы называется у нас человеческим фактором, исключается применением робота. Роботы могут обеспечить более высокое качество, время изготовления, использоваться в труднодоступных местах или в местах, где, например, созданы негативные условия для работы человека. Угу. Вот. Но они как вот тюн-тюн-тюн, вот как роботы из там «Звездных войн», они так не выглядят. Это просто какие-то могут быть механизмы внешне, набор железяк, но на самом деле это робот. Хорошо. И, я хочу сказать, что те программы, которые у нас сейчас представлены для абитуриентов, которые они видят, у нас к этим программам есть дополнительные специализации, так называемые майнеры. И вот о роботах, о которых мы говорим с вами, они у нас также есть дополнительные специализации, и ребята, обучающиеся по нашим основным образовательным программам, они могут себе выбрать эту специализацию по робототехнике, ее изучить, и у них будет документ дополнительный о том, что они компетентны и в области робототехники. Отлично. Но этих специализаций у нас много. Это я только вот в контексте нашего разговора. Давайте вот мы начали о 3D-принтерах, давайте поговорим об аддитивных технологиях, где их применяют. Так, я точно понимаю, что нам времени не хватит на все. Я хочу много всего узнать, много, чтобы вы тоже узнали. Но давайте вот попробуем. Наш институт очень высокотехнологичен, поэтому наш разговор может быть очень бесконечен. Так, и вот все-таки по 3D-технологиям. Как, что делается, в чем участвуют ребята, в какую сторону будет развитие? 3D-технологии именно в области принтеров, оборудования. Наши ребята очень, так сказать, неплохо это все постигают. Наши ребята сами создают 3D-принтеры. Сейчас даже они разработали технологическую установку, всю цепочку получения сырья, основы, полимерной основы для работы 3D-принтеров. То есть филамент, да. Фулфилмент у меня немножко другой. Филамент они получают, видимо, из АБС-пластика, из корпусов всяких принтеров старых. Вот как раз на кафедре Ульдуса Маратовича, на кафедре технологического машинного оборудования, этим ребята занимаются. Вот он может. То есть кромсают старые принтеры корпуса? Нет, даже корпуса. Засовывают в экструдеры, вытягивают оттуда нить и потом пускают в 3D-принтер. В общем-то так, да. Спасибо, пожалуйста, большое за такой краткий ответ, Ульдус Маратович. Корпуса принтеров тоже могут состоять из различных материалов, то есть это и металлические, и, так скажем, деревянные, так скажем, разные могут. Но если они из АБС-пластика, то его можно переработать? Те отходы, например, при 3D-печати, которые они не всегда бывают, соответственно, эти отходы можно взять, получается, положить в воронку, и, соответственно, вытянуть из нее филамент, который можем потом использовать. То есть в нынешнее время это очень, так скажем, с учетом того, что много накладывается ограничений у нас со стороны, так скажем, соседей, эта технология получения 3D-нити, она такого получается очень востребована. Ну и в конце концов, в нефтяном университете сам Бог велел использовать вот то, что у нас вокруг, во всех городах республики есть. Здесь и АБС, там поливинилхлорид. Мы можем миксовать и получать даже, наверное, какие-то новые нити для этих 3D-принтеров. Я правильно понимаю? Есть ли какие-то проработки еще с точки, может быть, в содружестве с технологами, с нашими, да? Создание тех материалов, которые заведомо задуманными свойствами, которые механики могли бы уже использовать в 3D-печати. Есть ли такие эксперименты? Интересно. Есть, конечно, такие эксперименты. То есть у нас одна из программ обучения называется «Перспективные материалы и их диагностика конструкции», где как раз изучаются новые материалы, то есть новые способы их создания, в том числе вот про то, что сказал Рустем Рифович, это разработали выпускники именно этой программы обучения. Я хочу снова учиться. Я хочу снова учиться. Мне 50, и, похоже, я не научился ничему. Кстати, ограничений возрастных нет по поступлению, поэтому у вас шансы есть. Ребята, я буду вашим конкурентом. Если вы не сделаете правильный выбор, я его сделаю за вас. Хорошо. Но мы коснулись только вот полимерных основ, да, то есть изготовление деталей 3D-печати из полимерных материалов. Но ведь это не только Это используется у нас для прототипирования различных узлов, агрегатов, деталей. У нас есть 3D-сканеры, которыми мы можем сканировать объекты и потом их воспроизводить. Также из них мы можем формировать какие-то узлы, агрегаты, что очень удобно для образовательного процесса. Мы всегда можем себе сформировать на 3D-принтере то оборудование для того, чтобы можно было студентам объяснить принципы работы, устройства, подходы в ремонте, обслуживания. Я даже знаю, что ваши студенты, когда собирали 3D-принтеры, они часть деталей изготавливали на этих же 3D-принтерах, и происходило размножение, там, какое-то деление, как в биологии этих принтеров. Вот, знаете, мы плавно к одной теме интересной подошли, да, я так постараюсь кратко, с учетом все-таки ограниченного времени. Сейчас мы у себя создали центр, проектно-исследовательский научно-образовательный центр передовой инженерной разработки. Создание этого центра было продиктовано тем, что, ну, во-первых, сам институт эволюционирует, развивается его база, возможности, а также это и ответ на сейчас очень актуальные вызовы времени, связанные с тем, что идут по предприятиям ограничения поставки по комплектующим, запасным частям, оборудованию из-за рубежа. Ну, мы просто вернулись к тому состоянию, которое у нас всегда в Российской Федерации, в Советском Союзе, в империи Российской, всегда это было. И сейчас мы сформировали крупнейший в республике центр. Ядром, скажем так, основным направлением деятельности – это задача реинжиниринга. Он представляет собой консорциум наших кафедр института и других структурных подразделений, таких как Центр научно-технического творчества, а также в него входят наши партнеры, предприятия, исследовательские, проектные организации. И мы сейчас по заказам предприятий работаем по тому, чтобы для них спроектировать те узлы, детали, агрегаты, в которых они испытывают дефицит. При этом мы и полностью разрабатываем технологии изготовления их. В чем специфика вот, и интерес для ребят, абитуриентов? Я вот в этом плане больше хотел об этом центре сказать. Дело в том, что мы будем формировать из числа студентов проектно-исследовательские группы, которые будут входить в этот центр под руководством наших преподавателей. У них будут конкретные задачи, конкретные заказы от предприятий, они будут работать над ними. Эта работа будет интегрирована в учебный процесс. Они за это также будут получать зарплату. Так, интересно. Не просто проектная деятельность, но еще и оплачиваемая. Оплачиваемая, да. Она будет реализовываться в рамках проектного обучения. И таким образом у нас будут получаться наши специалисты с уникальными компетенциями, которых сейчас нет нигде. И они будут очень востребованы. И вообще сфера, связанная с разработкой, конструированием оборудования для наших предприятий, сейчас очень востребована. На предприятиях в связи вот с этими новыми вызовами, о которых я сказал, идет увеличение количества сотрудников, которые связаны с решением этих задач. Поэтому отсюда можно заключить, что в ближайшее время наши ребята будут очень и очень востребованы. Но я хотел бы задать вопрос такой, встречный немножко. А разве сейчас они не востребованы? Востребованы, но это будет многократно. Это уже топ. Да, то есть мы переходим на какой-то новый качественный уровень. Да, и они будут формировать именно инженерную элиту. Угу, угу. То есть это те, кто поведут с собой уже разработку, там весь научно-технический прогресс и тех ребят, которые после них придут. Да, да. Здорово. Давайте поговорим коротко, поскольку время, да, вот я про время больше говорить не буду, но мы будем уже так вот ужимать все. Давайте поговорим о востребованности ребят сегодня. Скажите, пожалуйста, выпускники вашего института, вот насколько востребованы, сколько ребят работают по специальности по факту окончания института и университета в целом? Процент трудоустройства высокий, это и 90% и выше. Конечно, есть часть ребят, если мы говорим о выпускниках, кто в армию пошел, например, да, кто продолжил обучение в магистратуре, вот их кто в аспирантуре. Их статистика не считает. Это, да, мы считаем, что это ребята, которые задействованы, они находятся на стадии развития, да. А если говорить о тех, кто непосредственно пошел работать на предприятии, также это примерно в таких же объемах, 90-100%, очень востребованы. Как я уже сказал, наши ребята трудятся практически во всех сферах, во всех отраслях промышленности, где есть оборудование. В авиационную промышленность попадают наши ребята? Попадают, конечно. С проблемами или без проблем? Да без проблем. Дело в том, что, вы знаете, вот если на оборудование тоже авиационное посмотреть с точки зрения такого систематизации того оборудования, которое есть, там также есть компрессоры, все также есть самое. Насосы, также есть те материалы, которые испытывают высокие температурные нагрузки. Больше того, авиационщики же те же самые двигатели делают для нефтяной и газовой промышленности, только они называются энергетические установки. Чуть-чуть по-другому. Самолет испытывает те же нагрузки, что и технологическое оборудование. Также есть консольные элементы, есть крутящие моменты. То есть классический подход, который вы продолжаете проповедовать в институте, он дает возможность ребятам найти себя в любой отрасли народного хозяйства и не выглядеть там какими-то космонавтами, скажем так, лунатиками. Принципиальные основы механики, они везде, в любой сфере. Авиационные, транспортные и так далее. По завету Исаака Ньютона все. Вот так вот у нас все происходит. Хорошо, давайте мы теперь вернемся к приемной кампании. Ведь мы собрались... Я могу бесконечно об этом, да, мне очень интересно, что происходит нового. Но дадим слово сейчас Ильдусу Маратовичу, чтобы узнать, что происходит во время приемной кампании, как ребятам себя подготовить, на какие моменты стоит обратить внимание. Ну и вот немножко о процессе. Расскажите, пожалуйста. Наш институт ведет прием документов практически по всем уровням образования. Это среднее профессиональное образование, это бакалавриат, это магистратура и аспирантура по очной и заочной формам обучения. То есть способов обучаться у нас очень много, как можно как очно, для кого-то, те, кто хотят работать, могут заочно обучаться, поэтому в этом плане у нас простор для выбора. Программы бакалавриата в основном самая, получается, такая многочисленная группа, да, то есть это бакалавриат, у нас получается 8 программ подготовки, это сварочное производство, это технологическое машинооборудование, в которое входит ряд программ, которые реализуются, как Рустем Рифович говорил, двумя кафедрами, это механика штыринных машин и технологическое машинооборудование. Также есть программа подготовки оборудования защиты от коррозии и техника переработки твердого топлива, нефти и газа, которые, соответственно, реализуются кафедрами материаловедения и защиты от коррозии и технологии металлов нефтяного машиностроения. По всем программам, которые у нас присутствуют на бакалавриате, у нас есть программа, которая присутствует в магистратуре. То есть человек, если хочет углубить свои знания в той или иной какой-то направленности, он может напрямую пройти в ту, так скажем, программу подготовки магистратуры, если он хочет углубиться. Также он может перейти на какую-то смежную, ну и, соответственно, как и все выпускники бакалавриата, он может пойти на совсем другую программу подготовки. Но в магистратуре у нас, получается, все и бакалавриат, и магистратура имеется. Также одно по очной и заочной форме обучения у нас есть такая уникальная, так скажем, форма обучения, как дистанционная очная форма. На ней это реализуется на программе подготовки оборудования и технологий сварочного производства. То есть там ребята, которые, как правило, закончили колледж, они поступают на эти программы по нашим внутренним вступительным испытаниям, обучаются примерно семестр в стенах вуза, а потом едут, получается, в корпорацию «Звезда», где уже продолжают свою… На Дальний Восток. На Дальний Восток едут, да. Где в дистанционном формате они продолжают обучение на высшее образование и, соответственно, уже работают, зарабатывают деньги. То есть здесь вот есть такая тоже интересная программа. Но тогда, как правило, идут те, у кого уже есть образование, которое могут получить. Ну и, соответственно, то образование, которое оно есть на среднепрофессиональном уровне у нас. То есть у нас открыты две программы среднепрофессионального образования. Это дефектоскопист и сварщик. Соответственно, их уникальность в том, что срок обучения составляет 10 месяцев, то есть люди, отучившись 10 месяцев, могут в стенах вуза могут получить диплом о среднепрофессиональном образовании и уже идти по внутренним вступительным испытаниям, поступать на высшее образование без результатов единый государственный экзамен. Вот. Ну здорово, это очень… Это расширяет, да, возможности для ребят, которые получили образование, допустим, колледжа, или, может быть, не совсем профильное, но для того, чтобы адаптироваться и понять уже, как что делать дальше, это можно. Я понял, хорошо. Дальше. Хорошо, знаете, еще можно было бы что отметить, да? Мы предоставляем уникальную возможность для ребят поступающих. Вот как-то мы ассоциируемся с механическим факультетом, но при этом к нам могут поступать ребята с ЕГЭ по информатике, не только по физике, по ЕГЭ с химией. Угу. Например, вот на большинство программ, которые у нас есть образовательные, ребята могут поступать с ЕГЭ или по физике, или по информатике. Как раз вот две составляющие названия института здесь как раз срабатывают. Здорово. То, что они насыщены именно информацией и по инжинирингу, да, и по цифровым технологиям. А программы, которые у нас, например, такая как техника переработки твердого топлива, нефти и газа, там принимаются ребята или с физикой, или с химией, например. Угу. И также на направление техника защиты нефтегазового оборудования от коррозии, там тоже или физика, или химия. Поэтому это вот такая довольно-таки уникальная возможность, да. Редко где да. Такое возможно. Здорово. У меня еще вопрос, Ильдус Маратович, скажите, пожалуйста, средний балл – это постоянный вопрос, который прилетает в огромных количествах. А какой средний балл? Средний балл по опыту, опять же, прошлых лет у нас составляет порядка 68-70 баллов. Это по результатам 21-го года? Да, конечно, по результатам прошлого года. То есть тот балл, средний балл, который будет в этом году, мы его не знаем. Опять же, он может быть как выше, так и ниже. Он формируется по результатам приема полученных документов. И опять же, само по себе понятие средний балл, то есть человек, ну, грубо говоря, понимает, сколько у него балл, да, говорить о том, что вот он может пройти, либо не может пройти, уже опять зависит от другой составляющей, это проходной балл. То есть есть проходной балл, это балл последнего зачисленного абитуриента на эту специальность. Поэтому, соответственно, эти проходные баллы по опыту, опять же, прошлых лет у нас от 160 баллов. То есть вот такой вот это большой получается промежуток людей, которые могут быть зачислены к нам совершенно на спокойно. Совершенно деле, спокойно. Да. Да. Здорово. Ну, вот здесь еще бы я хотел добавить. Да. Вот, например, благодаря тем дополнительным специализациям, которые мы ввели, например, поступает на оборудование нефтегазопереработки. Угу. Наша программа, но не добирает баллов, например. Да. Он может поступить на другую программу, куда проходит по баллам нашего института, угу. но в процессе обучения он может получить дополнительную специализацию, о которых я говорил, майнеры так называемые. Вот те самые майнеры. Да, например, он не смог на оборудование нефтегазопереработки, но он может получить эту дополнительную специализацию и по ней выучиться. Или наоборот, например, вот он обучается по оборудованию нефтегазопереработки, но ему хочется еще иметь компетенции по сварке. Ему это может пригодиться. Конечно. Он это видит, например, да? То, пожалуйста, он может выбрать дополнительную специализацию по сварке или, например, по прикладному программированию, такое тоже есть. И вполне, то есть выбрав любую программу или пройдя на одну из программ, он может получить... Это очень гибко, это действительно гибко, потому что иногда хочется, что ты понимаешь, что либо не проходишь по баллам, либо mm-hmm. вследствие каких-то других причин, mm-hmm. но можно получить эту специализацию. Это здорово. Система вот еще... эти вот майнеры, mm-hmm. это очень даже неплохо. Эта система позволяет гибко и оперативно реагировать на запросы работодателя. Mm-hmm. Потому что ситуация меняется, mm-hmm. и завтра уже может быть от какого-то предприятия заказ на какую-то определенную вот уникальную специализацию. Мы ее оперативно можем вводить, и наши ребята смогут по ней реагировать. Да, и для них открываются новые двери для работы на том или ином предприятии. Хорошо, хорошо. У меня такой вопрос. Ильдус Маратович, скажите, пожалуйста, ребята иногородние, каким образом, и еще ребята иностранцы, каким образом они подают документы, вообще как все происходит? А потом еще, Рустем Рифович, я задам вопрос по быту иногородних студентов и студентов-иностранцев. Хорошо. Иногородние студенты и студенты-иностранцы уже несколько лет у нас могут подавать документы как в очной форме, так и могут подавать онлайн. То есть те граждане России, у них еще есть дополнительная возможность подать документы через госуслуги. Такая возможность есть. Те иногородние иностранцы подают документы как лично, если приехали, так и через использование личного кабинета абитуриента. Ну, пожалуй, пока все. Хорошо. То есть вот дистанционная форма пока у нас еще работает, как это было прежние два года. Я думаю, дистанционная форма у нас с нами останется уже на многие долгие времена. Ну, это удобно, безусловно, это удобно для всех. А оригиналы документов в этом году нужно? В этом году оригиналы документов, конечно, нужно предоставить в любом случае. Но если человек подает через госуслуги, эта возможность у него может автоматически реализована через портал госуслуг, так как он определяет, что оригинал в конкретном месте просто его ставится. Отлично. Хорошо, спасибо большое. Рустем Рифович, расскажите, пожалуйста, вот для иногородних и для иностранцев, какие созданы условия, вообще вот как все происходит взаимодействие. Потому что горожанам это всегда легче, дома же живут. У нас, вот в чем уникальность нефтяного университета, университет со своими корпусами, общежитиями формирует целый студенческий городок. Он расположен очень компактно, что очень удобно для студентов. Например, наш корпус Института нефтегазового инжиниринга находится рядом с главным корпусом. Также недалеко в шаговой доступности, наверное, метров 100 от главного корпуса расположено наше общежитие Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. И там же рядом столовая. И рядом столовая. То есть все очень удобно. Механики же они должны быть сильными, крепкими. И оно очень благоустроено. Там недавно был проведен ремонт. Ну, ремонты постоянно ведутся. Все время повышается комфортность проживания Здесь вот я очень благодарен руководству нашего университета за вот такую неустанную заботу о студентах. И нам очень приятно, что мы нашим студентам можем предоставлять такие благоустроенные общежития. Рядом с этим общежитием имеется такой, скажем, банно-прачечный комплекс, где ребята могут свои бытовые вопросы решать в очень удобной форме. Я считаю, что для них созданы замечательные условия. Также у нас очень развита инфраструктура здесь, в округе нашего студенческого городка, скажем так. Это кафешки, места, где могут проводить время наши студенты. Также недалеко отсюда находится памятник архитектуры, это дворец Орджоникидзе. Целый дворец предоставлен в пользование нашим студентам, ну, я имею в виду всего университета, конечно, да, для того, чтобы они могли там прекрасно проводить время, раскрывать свои таланты, потому что у нас много талантливых студентов, способных, поющих, танцующих, пишущих стихи, картины, занимающихся спортом. У нас прекрасный спортивный городок, он сформирован из ряда стадионов. Футбольное поле с искусственным газоном. Да. У нас регулярно проводятся чемпионаты мира по различным видам спорта, благодаря наличию у нас иностранных студентов. Поэтому, ну, знаете, такая внеурочная жизнь очень интересна у студентов. Я сам тоже проживаю здесь недалеко и, так сказать, с удовольствием всегда подключаюсь к этим мероприятиям. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, время наше подошло к концу. Удовольствие лично я от сегодняшней встречи получил невероятное. Вопросов у меня возникло еще больше. Хотел сказать, что вот у нас этот год, это 90-летие башкирской нефти. А еще я так понял, поскольку ваш факультет, ну, механический факультет, прежнее название Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий, был образован в 1952 году. Я запомнил, записал себе. Получается, что вашему факультету, институту уже 60 лет. И правильно ли я понимаю, что ребята, которые будут поступать... Не 70. 70, неправильно понимаю, 70 лет. 70, точно. Это будет юбилейный какой-то прием. Да? Или нет? Да, вы, или прошлый год, вы правильно вот это отметили. Сейчас мы находимся в преддверии подготовки юбилея в целом университета в следующем году. Ну вот уже у нас, скажем, с осени уже начинаются вот эти мероприятия, приуроченные к юбилею и университета. Ну, мы в том числе. Вот. Здесь, ну, у нас у университета очень большие, широкие, скажем так, да, партнерские связи по всей стране. Это крупные компании «Газпром», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и так далее. Это я только такие крупные госкорпорации. И много предприятий, которые являются нашими базовыми предприятиями, которыми мы очень тесно, плотно сотрудничаем, на которых работают наши выпускники. И поэтому я думаю, что это будет такой замечательный, грандиозный праздник. И я как раз обращаюсь к абитуриентам, не упустите возможность поучаствовать в этом празднике юбилея университета, поступайте к нам. Поступайте, ребята, сегодня героями нашего радиофестиваля факультетов УГНТУ был директор Института нефтегазового бизнеса, простите, Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий Доминев Рустем Рифович и ответственный секретарь отборочной комиссии УГНТУ от ИНИЦТ Кульшарипов Ильдус Маратович. Вот, я теперь все правильно сказал. А неправильно и правильно сегодня говорил Илья Тавлияров, постоянный ведущий «Нефтерадио». Мы с вами увидимся буквально через несколько минут и будем разговаривать со следующими гостями. А вы подумайте, если вы парень, да, вот ребята или девчонки, которые нас смотрят, посоветуйте своим парням выбирать настоящую мужскую, интереснейшую профессию. Ну, только готовьтесь к тому, что это вас так засосет, что будет время оставаться только на столовую. И девушкам у нас тоже очень интересно учиться. Кстати, насчет девушек. Я видел, сколько у вас девчонок учатся. Я думаю, парням точно будет не скучно. Очень много девчонок. Почему-то я вот как-то... А у нас вот, когда я учился на мехфаке, у нас на 100 человек условно было 3 девчонки всего. Вот поэтому, наверное, я вот так о девушках сейчас говорю. Ситуация изменилась. Всем пока. Слушайте «Нефтерадио», не переключайтесь. Мы скоро снова встретимся. До свидания. До свидания.